Феллон проследовал за Ранной в комнату, и дверь, скрипнув, закрылась за ними. Почти у самой двери Ранна, козырнув правой рукой, приветствовала Хана. Он элегантно ответил на приветствие и искренне улыбнулся ей. «Полагаю, ты не думала, что тебя попросят привести этого парня сюда?» Она пожала плечами, что вполне выдало некоторое чувство обиды. «Если сейчас от меня не требует исполнения непосредственных обязанностей, то пора, видимо, подумать о новых». Хан благосклонно принял объяснение и обратился к Феллону. «Ты выглядишь одновременно и лучше, и хуже, чем когда я видел тебя в последний раз». Феллон вежливо улыбался, пока его рассудок судорожно пытался распознать в голосе Хана какой-либо из голосов, допрашивавших его. «Я стал неповоротливым». Белесые брови Хана изогнулись. «В таком случае не ошибся ли Влад, когда доложил, что был вынужден атаковать тебя?» Феллон поднял голову и внимательно стал изучать Хана. «Меня опять позвали только для того, чтобы проверять и интриговать. Что, разве его люди еще не все выкачали из меня, когда я был одурманен наркотиками? Не будь я столь неповоротливым, я бы не стал выводить его из себя или уклонился бы от его кулаков». Голубые глаза Хана сузились, затем его лицо прояснилось, и он жестом пригласил Феллона пройти в гостиную. «Извини, в последние месяцы тебе достаточно много задавали вопросов, Квяв? А я заставил тебя стоять в фойе по стойке смирно, словно наложил взыскание. Проходи и познакомься с моим гостем». Повинуясь приглашению хозяина, Феллон двинулся вперед, обратив внимание на великолепный дизайн апартаментов Хана. Сначала меблировка комнат показалась Феллону скромной, но затем он обратил внимание на качество каждой вещи, как будто Хан стремился заполнить пространство жилого помещения только самыми изысканными вещами. Феллон предположил, что убранство и меблировка комнат, по-видимому, явились результатом долгого процесса тщательного отбора каждого предмета. Темно-серый ковер и утепленные стены ярко-бордового цвета создавали атмосферу, благоприятную для занятий наукой. Скрытые в потолке лампы излучали желтый свет, освещая столы и полки из стекла и серой стали. Софа и пара кресел выглядели удобными, но отличались цветом и дизайном. На полках стояли несколько сувениров и 2-3 голографические книги, но Феллон не смог определить, какие именно. Единственное украшение на стене висело над софой. Это был щит, украшенный гербом, напоминающим эмблему на дверях. Единственное отличие состояло в том, что над головой волка отсутствовали звезды. На месте звезд Феллон увидел маленький квадрат, который был прикреплен к щиту только в одной точке. Приблизившись, он сделал другое поразительное открытие. «Дьявол, значок выглядит так, будто он вырезан из брони боевого робота». Размышления Феллона о красоте и предназначении предмета мгновенно улетучились, когда другой гость Хана повернулся от одной из полок, содержимое которой просматривал. «Приветствую тебя, Феллон Келл. Пожалуй, сообщения о твоей гибели оказались чрезмерно преувеличены». Несмотря на потрясение, молодой наемник мгновенно узнал этого человека по алой ленте на его белой мантии. «Тысяча чертей! Что делает здесь регент Комстара?» Ошеломленный, Феллон глазел на седого старика, затем пришел в себя. «Да будет с вами мэр Блейк, регент!» Регент поправил повязку на правом глазу, затем искоса посмотрел здоровым глазом на наемника. «Да, теперь вижу, ты Келл». Что-то в словах регента насторожило Феллона. «Вы знаете моего отца?» Регент заколебался на мгновение, и Феллон почувствовал, что тот проглотил слова, пришедшие ему на ум первыми. «Знаю ли я его? Нет, мы не знакомы. По роду моей деятельности я, как военный регент, изучал информацию о нем и проникся уважением к нему. Я даже встречался с ним много лет тому назад, но сомневаюсь, чтобы он помнил обо мне или о нашей встрече». Феллон хотел было спросить официального представителя Комстара, может ли он передать весточку родителям о том, что жив, но вынужден был смолкнуть, когда в комнату вошел Хан. Добродушно улыбаясь, Хан распростер объятия, приветствуя гостей. «Позвольте мне представить вас друг другу официально. Феллон Келл. Это Анастасий Фохт, военный регент вашего Комстара. Регент – Это Фелон Келл. Молодой наемник приветствовал Фохта кивком головы и затем выжидающе посмотрел на Хана. Их взгляды встретились. «Позволь мне представиться тебе. Я Ульрик Керенский, хан Волков. Посланный моим кланом передовой отряд захватил тебя и доставил сюда на борт прыгуна Дикий Волк». Новость о том, что он находится на борту прыгуна, потрясла Келла даже больше, чем прежние попытки оценить размеры корабля, который он принял за шаттл. «Прыгун? Невозможно. Прыгун представляет собой всего лишь переходный модуль, водруженный на двигатель Керни Фушиды. Может, у них имеется площадка для посадки шаттлов? Ку тоже имеет такие платформы, но больше ничего. А этот прыгун имеет платформы и условия для проживания большого количества людей. Ух ты, Фелон, да это явно хуже, чем небольшая облава с потасовкой на Таркаде». Быстро придя в себя, Фелон хотел было протянуть хану руку, но почувствовал, что Ульрик не примет такое приветствие. Скорее вследствие формальности, чем из-за недоверия или неприязни. «Сэр, могу ли я сообщить семье о том, что я еще жив? Сообщение не будет содержать какие-либо военные разведданные. Допрос и первый бой свидетельствуют со всей очевидностью для меня, что вы вторглись на периферию как захватчики. Я просто не хочу, чтобы мои родители страдали». Ульрик кивнул, но Фохт возразил. «Сожалею, герр Келл, но даже с разрешения хана я не смогу передать такое сообщение. Примас Комстар направила меня к этим необыкновенным людям в качестве посланника. По своей сути, моя миссия является дипломатической, и я не могу перевозить туда и сюда какие-либо сообщения, независимо от их содержания». Регент улыбнулся и в полоборота повернулся к хану. «Хан показал мне записи твоего боя с их передовым отрядом. Как ты видел, их военные технологии и подготовка производят глубокое впечатление». Слова Фохта погасили надежду, вспыхнувшую в его сердце. В горле запершило, когда он кивнул, соглашаясь с объяснением регента. «Действительно производит впечатление», — он вскинул голову. «Мне никогда раньше не доводилось сталкиваться с организацией, в которой солдат докладывает о том, что совершил нападение». Ульрик ухмыльнулся. «Если бы ты повредил чужое имущество, ты бы сказал об этом владельцу, Нек?» Не расслышав как следует вопрос, Келл кивнул. «Да, но... постойте, имущество?» Лицо Ульрика осталось спокойным, как будто не произошло ничего необычного. «Взяв тебя в плен, Влад заслужил право владеть тобой. Как хан, я воспользовался исключительным правом». Ужас, появившийся на лице Фелона, доказал, что он ничего не понял. Тогда хан схватил правое запястье Фелона и показал на браслет из шнура. «Попросту говоря, Фелон Келл, ты принадлежишь мне».